как, скажем, введение в книге «Технология секса», которую Довлатов одалживает приятельнице эстонке. Эстонская власть слишком буквально понимала цветистую риторику своего начальства. В результате привычной партийной метафоры на здешней почве давали столь диковинные всходы, что пугались самих себя. Не свободы в Эстонии было больше, а здравого смысла, из-за которого самая усердная лояльность казалась фрондой. Эстонский райком так старательно подражает московскому, что превращается в карикатуру на него. На первом этаже возвышался бронзовый Ленин. На втором тоже бронзовый Ленин, поменьше. На третьем — Карл Маркс с похоронным венком бороды. «Интересно, кто на четвертом дежурит?» — спросил, ухмыляясь, Жбанков. Там снова оказался Ленин, но уже из гипса. Нигде советская власть не выглядела смешнее, чем в Эстонии. Безумие режима становилось особенно красноречивым на фоне основательности и деловитости этих тусклых эстонских добродетелей, вступавших в живописный конфликт с номенклатурным обиходом. Непереводимые партийные идиомы, невидимые, словно пролетарии всех стран, соединяйтесь в газетной шапке, обрекают лексическую реальность в довлатовской Эстонии. Когда ничего не значащие слова начинают что-то означать, клише разряжается, высвобождая при этом изрядный запас кретинизма. Слово предоставили какому-то ответственному работнику «Ихтулехт». Я уловил одну фразу. «Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия». «Это еще что такое?» — поразился «Альтме». «В Эстонии не было самодержавия». «Ну, против царизма», — сказал Быковер. «И царизма эстонского не было. Был русский царизм». На антисоветские стереотипы эстонский буквализм оказывал не менее разрушающие действия. Встретив симпатичного врача-эстонца, «Какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве?» Довлатов автоматически зачисляет его в диссиденты. Узнав, что сын врача под следствием, он спрашивает, «Дело Солдатова? Что?» — не понял доктор. — «Ваш сын — деятель эстонского возрождения? Мой сын?» — отчеканил Теппе. — «Фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме». Часть четвертая. В «Юбилейном мальчике» Сергей описал 400-тысячного жителя Таллина. Предоставленный самому себе, город стал меньше, чем был. Прямо за крепостной стеной начинается сирень, огороды. На дачу едут, как у нас, в магазин, минут 15. Однако по компромиссу не чувствуется, что Довлатову в Эстонии тесно. Словно кот на подоконнике, Сергей любил ощущать границы своей территории, будь это лагерная зона, русский Таллин, громадный дом и в каждом окне сослуживец, или 106-я улица в Квинсе. Гиперлокальность, как в джойсовском Дублине, давала Довлатову шанс добраться до основ. Изменяя масштаб, мы не только укрупняем детали, но и разрушаем мнимую цельность и простоту. С самолета не видно, что лес состоит из деревьев. Сергей любил жить среди своих героев. Камерность нравилась Довлатову, ибо она позволяла автору смешаться с персонажами. Именно поэтому крохотная Эстония отнюдь не выглядит у Довлатова провинциальной. Слово «провинциал» в словаре Сергея было, если и не ругательством, то оправданием. Броня нас за недооценку любимого Довлатовым автора, он снисходительно объясняет дефицит вкуса не столичным, рижским происхождением.